Глава 65. Блин, ну я ведь знала, что опасно провоцировать его. Но не сдержалась. «Кирилл, ты что творишь? Оставь меня, нас могут увидеть! Кирилл, ты такой же придурок, как был в академии! Урод!» Он не слушал меня, полностью игнорировал, как и 6 лет назад, когда заставлял заниматься с ним алгеброй. Я переживала, что пока он тащит меня, кто-нибудь выйдет и увидит нас. Был бы скандал. Или я хотела, чтобы кто-то меня уже спас из его лап, но заорать почему-то не могла себя заставить. Однако чуда не произошло. Никто не вышел в коридор. Кирилл без препятствий донес меня до комнаты, захлопнул ногой дверь и кинул на кровать. Не успела я ни пискнуть, ни подняться, как он одним жестом опрокинул меня на спину, прижал с собой к матрасу и вцепился в губы грубым поцелуем, царапая тонкую кожу своей щетиной. Нет, он не целовал меня. Он как будто пытался меня сожрать, сжимая своими ручищами, только что не до хруста костей, и проникая пальцами во все мои потаенные места без приглашения. Я толкалась, ныла, мычала что-то, но ему было все безразлично. Он наслаждался моим телом, и ему было хорошо. А мне больно, и морально, и физически. Но эта боль была одновременно раем. Когда его рука проникла под подол платья и, отодвинув белье, коснулась меня, я вздрогнула и застонала. Меня пробило насквозь приятное ощущение от ласки. Я дрожала в мужских руках, глаза закрыла. Пусть мне будет потом неловко, больно, пусть он снова меня растопчет и уйдет, но сейчас я хочу этой ласки. Сколько лет я мечтала об этом, сколько я видела снов, где он делал это со мной, а утром снова кляла и ненавидела. Мне было дико стыдно от собственной мысли о том, как же я хочу его. Я мысленно просила ласкать меня еще и еще. Кирилл уже стянул белье вовсе, заставил меня раздвинуть ноги шире и двигал пальцами внутри меня. Я отдалась ему, сдалась. С закрытыми глазами, потому что иначе было бы совсем невыносимо смотреть правде в глаза, впивалась руками в плечи, вплетала свои пальцы в его волосы, целовала его губы. Взрыв. Я не могла дышать, я задыхалась. Уже почти забыла это чувство полета. Палец внутри меня сменился Кириллом. Он вбивался в меня так, что я просто не понимала ничего вокруг и потеряла связь с реальностью. Он прав. Илья никогда так меня не трахал. Он бы не позволил себе такого в мою сторону. Как зверь какой-то. Киру приходилось удерживать меня, чтобы я просто не упала с кровати от его натиска и нереально глубоких толчков. Да, мне это нравилось. Да, мне не хватало этого с Ильей. Он не угадал, он знал точно. Кирилл все знает обо мне. Он всегда все знает. Как же я его ненавижу! С уголка глаз скатилась по щеке слезинка. Какая же я тряпка! Он убил меня, растоптал, уничтожил, а теперь просто взял и трахнул перед свадьбой с другим, а я вся рассыпалась и плачу то ли от кайфа, то ли от обиды, то ли от злости на него. Какой же урод! Не сразу поняла, что он закончил в меня. Не спросив, не предупредив, хорошо, что таблетки пью. Ему совсем все равно, что со мной будет после этого вынужденного секса. Да, я хотела тоже. Да, я кайфовала. Да, я плакала от счастья, но я не позволяла ему. Он взял сам. Мой личный демон. Если бы Люцифер знал Кирилла, он бы пожал ему руку, пригласил бы приехать в преисподнюю и показать начинающим демонятам мастер-класс по умению наносить душевные раны и боль. Кирилл сидел на кровати, привалившись ко мне спиной, пока я тряслась в рыданиях сама с собой, прижав коленки к подбородку. Губы, стертые от безумно грубых поцелуев и исколотые щетиной, жутко болели. «Что мы наделали? Что ты наделал?» Он продолжал хранить молчание. «Ненавижу. «Как же я тебя ненавижу, уходи! И больше никогда не появляйся в моей жизни! Больше ни слова не говори мне, просто уйди! Хотя бы раз подумай обо мне, а не о себе! Ты разрушил мою жизнь тогда, сегодня ты разрушил ее снова!» Я не знала, что так бывает, что может быть так больно опять. «Зачем тебе это все? Ты ведь забыл меня!» «Я не забыл, Гуфи», — ответил низкий бас. «Я пытался, не смог. Я всегда помнил». «Нет», — меня перекосило от боли при этих словах. «Замолчи, уйди, уйди!» — начала я толкать его с кровати, что есть сил. «Лис, не гони». «Уходи!» Я рыдала и толкала его, но он словно камень оставался на месте. «Успокойся!» Кир схватил меня за плечи и тряхнул, как куклу, заставив прекратить истерику. «Я сам не ожидал такого. Я не собирался так делать. Это совпадение, что я собрался в отпуск именно в дни перед твоей свадьбой. Папа сказал заранее, но я решил не отменять поездку. Думал, что забыла, твоя свадьба меня никак не потревожит». Но я ошибся. Точнее, обманывал сам себя. Меня сюда просто тащило. Я сам офигел, когда чувства взорвались во мне с новой силой, и спустя столько лет едва я увидел тебя. Хотел понять, есть ли в тебе любовь ко мне, любила ли ты вообще когда-то по-настоящему. Смотрела на него широко распахнутыми глазами и не могла понять, ложь это или правда, издевается опять или что. «Если бы я увидел, что ты любишь его, я бы не тронул. Ты его не любишь. Я знаю, как ты выглядишь, когда влюблена. Давай попробуем еще раз, Гуфи. Не нужна тебе эта свадьба. Никогда не думал, что буду вырывать тебя из лап какого-то жениха». «Нет», — потрясла я головой, пытаясь от него отойти. «Нет, это какой-то бред. Не может быть». «Ты бросил меня. Я столько лет тобой болела и считала, что ты не любишь меня. Я не верю тебе. Ты еще больше ранил меня своими словами. Хватит. Не надо больнее, Кирилл. От меня и так ничего не осталось уже. Отпусти. Уйди. Я не выйду за Илью. В этом нет больше смысла. Я переспала с тобой перед самой свадьбой, как шлюха теперь из-за тебя. Ты просто кошмар какой-то в моей жизни. Ты можешь просто уйти». «Блядь, Лиза!» — он опять тряхнул меня. «Не говори так о себе. Ты никакая не шлюха. Я, кажется, люблю тебя. До сих пор. Ты плакала во время секса, я видел. Ты тоже любишь меня. Иди к черту, понял? Там твое место, а не рядом со мной!» Кирилл опустил руки. «К черту?» «Да, вали! Садись в свой любимый самолет и лети прямиком в ад. Ты способен любить только свои крылатые машины. Знакомство с тобой — худшее, что когда-либо происходило в моей жизни». В глазах мужчины отразилась обида. Спустя миг он сморгнул несколько раз, и она исчезла, оставив лишь тупую боль в глубине серых глаз. «А вот ты как будто не изменилась, Гуфи. Все так же импульсивно, не готова слышать, не готова прощать». Кирилл грустно усмехнулся. «И такая же чертовски сексуальная и страстная. И что я в тебе нашел, до сих пор не понимаю. Что в тебе есть такого, чего нет в других? Ведьма ты, что ли? Почему я искал во всех маленькую Гуфи? Представляешь, начинал отношения и бросал их, когда не находил в них Лизу Александрову. И рад бы вырвать из сердца тебя, малявка, да не получается. И даже время не помогло мне. Приворожила ты меня в самом деле. Насчет Тани я не сказал всей правды, прости. Мне нужно было увидеть твою реакцию. Таня была, но я расстался с ней несколько месяцев назад. Когда понял, что после смены статуса в сети на «влюблена», а потом и известие о замужестве, не могу не думать о тебе. Ты стала взрослее, еще более красивая, и даже одни только фотки в сети мне морозили душу и сводили с ума. От его откровений даже плакать расхотелось. Он это серьезно все? Так не бывает. Ты тоже ошибаешься. Я изменилась. Не знаю, что сейчас ты хочешь от меня услышать, что я простила. Не могу. Ты мне сделал тогда очень больно. Не верю тебе. Я не могу сейчас твои слова принять после всего за чистую монету. А ты мне больно не делала, да? Если раны и были, Гуфи, Они были взаимными. Теперь уже мне не очень хочется продолжать разговор. Пойду остыну. Он нервно провел по волосам своей огромной пятерней и вышел вон. Спустя время послышался рев мотоцикла. Глянула в окно, на байке из гаража, как торпеда, вылетел Кир. Поехал простужать мозги своим любимым с юности способом.